Значит, нет надежды, Холмс. Как видите, доктор. Да. Кажется, на этот раз Лестрейд идет по верному пути. Если мы не представим обоснованной версии, нашего подопечного повесят. Улики против него тяжелые. Никаких следов третьего лица, трость и, наконец, эти пуговицы. Бедный, бедный молодой человек. Да. И все-таки игра нечистая. Я чувствую это нутром. Экономике что-то известно, но что, я пока не могу сообразить. Но ведь ваше чутье никогда не подводило вас. Чутье. Ватсон, к сожалению, английские судьи, у меня, увы, есть все основания это полагать, не достигли того интеллектуального уровня, чтобы предпочесть мое чутье фактом Лестрейда. Так что же делать, Холмс? Пока не знаю. Не знаю. Но все-таки у меня возникла надежда, только очень слабая. Правда, Холмс? Что вы имеете в виду? Я просмотрел содержимое сейфа и обнаружил, что некоторых бумаг все-таки не достает. Каких бумаг? Понимаете, доктор, в течение этого года Олдейкер выплатил некоему мистеру Корнелиусу довольно крупную сумму. Но ни одной расписки Корнелиуса в получении столь значительных сумм я не обнаружил. Так, так. Эта любопытная деталь может послужить исходной точкой нашего расследования. Что это за мистер Корнелиус, с которым удалившийся от дел подрядчик заключал такие солидные сделки? Не имеет ли он какого-нибудь отношения к случившемуся? Разумеется, имеет. Думаете? Я уверен, этот Корнелиус и есть настоящий убийца. Получив большие деньги, он убил Олдейкера и забрал свои расписки. Каков негодяй, а? Доктор, доктор, это всего лишь предположение. Разумеется, я наведу справки о мистере Корнелиусе. А о мистере же Олдейкере я кое-что уже узнал. Что именно? Его дела в последнее время были не столь блестящие, как предполагалось. Ну, однако уже очень... Да, уже очень поздно. Отправляйтесь-ка спать, милый Уотсон. А вы? Мне не хочется. Я немного поиграю на скрипке. Спокойной ночи, доктор. Я чувствую, я знаю, игра нечистая. Войдите. Доброе утро, мистер Холмс. Вам телеграмма. Благодарю вас. Всего доброго, мистер Холмс. До свидания. Из Норвуда. Интересно. Найдены новые важные улики. Вина Макфарлейна доказана бесспорно. Советую отказаться от расследования. Лестрейд. Так. Доброе утро, Холмс. Я вижу, вы не ложились. Что вы скажете об этом, Уотсон? Телеграмма. Ага, из Норвуда. Только что принесли. Так. Неужели все погибло, Холмс? Не знаю. Наш друг Лестрейд упивается победой. Дайте-ка позавтракаем, Уотсон, а потом съездим в Норвуд и посмотрим, что можно сделать. Thank you. вас приветствовать, джентльмены. Прекрасное утро, не так ли, мистер Холмс? Доброе утро, Лестрид. Ну что, мистер Холмс, нашли своего бродягу, а? Я еще не пришел ни к какому заключению. Ну, зато мы уже пришли к заключению. Да? Да, и сегодня оно блестяще подтвердилось. Придется вам признать, мистер Холмс, что на этот раз вас обошли. Мы вас обошли. Судя по вашему виду, произошло что-то из ряда вон выходящее. Как и все, вы не любите проигрывать, мистер Холмс. Но что делать? Человек не может быть всегда прав. Пожалуйста, пройдите в дом, господа. Надеюсь, я смогу представить неоспоримое доказательство вины Макфарлейна. Интересно. Ну вот мы пришли. Здесь темно, сейчас я зажгу свечу. Где ваша знаменитая лупа, мистер Холмс? Минуточку. Вот она. Прекрасно, прекрасно. А теперь прошу вас, смотрите вот сюда. Вот сюда. Вот, видите? Вижу. Ясный отпечаток большого пальца. Прошу вас, посмотрите на него внимательно, мистер Холмс. Так. Вижу. Вам известно, что во всем мире не найдется двух одинаковых отпечатков пальцев. Кое-что слышал об этом. Тогда не будете ли вы так любезны сличить вот этот вот отпечаток с отпечатком большого пальца правой руки мистера Макфарлейна, который сняли сегодня утром по моему приказанию? Вот он, 7 минут. Вот. Так. Вижу. Все ясно, джентльмены. Совершив преступление, Макфарлейн пришел сюда за шляпой и оставил след. Ах, ясно, как день. Подумать только, кто бы мог предположить. А? Как, однако, обманчива внешность, доктор. Такой славный молодой человек. Урок нам, Уотсон, чтобы впредь не слишком полагаться на собственное впечатление. Вот именно, мистер Холмс, вот именно. Излишняя самоуверенность только вредит. Да, да, да. Как заботливо, однако, провидение. Надо же было случиться такому, чтобы, снимая шляпу с крючка, этот юноша прижал к стене большой палец правой руки. Какое естественное движение. Только представьте себе. Кстати, Лестрейд, да? Кому принадлежит честь этого замечательного открытия? Экономке. Да. Она указала на пятно дежурившему ночью констеблю. Ага, я так и думал. Почему же полиция не заметила отпечатка вчера? Ну, знаете ли, у нас не было особых причин осматривать прихожую так тщательно. Да в таком месте сразу и не заметишь, вот ведь сами видите. Да, да, да, да, конечно, разумеется. У вас, конечно, нет сомнений, что отпечаток был здесь и вчера. Ну, вы меня поражаете, Холмс. Вы что же, считаете, что Макфарлейн вышел среди ночи из тюрьмы специально для того, чтобы представить еще одну улику против себя? Я смотрю на вещи здраво, мистер Холмс. Мне важны факты. Есть у меня факты, я делаю выводы. Ну, если я вам еще понадоблюсь, найдете меня в гостиной. Хорошо. Я иду писать отчет, мистер Холмс. Хорошо. Неопровержимая улика, не правда ли, Уотсон? А между тем, ей-то и будет обязан Макфарлейн своим спасением. Какое счастье! А я, признаться, боялся, что уже все кончено. Кончено? Нет. Такой вывод был бы несколько преждевременным, милый доктор. У этой улики, которой наш друг Лестрейд придает такое большое значение, имеется один серьезный изъян. В самом деле, Холмс, какой же? Вчера, когда я осматривал прихожую, отпечатка здесь не было. Что вы говорите? Да, случай действительно необыкновенный, доктор. Пожалуй, пора просветить нашего приятеля Лестрейда. Он немного позабавился на наш счет. Теперь наша очередь. Идемте-ка, доктор. Вы пишете отчет, Лестрейд? Совершенно верно. Боюсь, что это несколько преждевременно. Что вы хотите этим сказать, мистер Холмс? А то, что есть важный свидетель, которого вы еще не видели. Вы можете представить его нам? Думаю, что могу. Сержант? Слушаю, сэр. Сколько у вас констеблей? 3, сэр. Превосходно. Сержант, в сарае есть солома. Пусть они принесут несколько охапок сюда. Да, и еще принесите, пожалуйста, ведро воды. Слушай, сэр. Ну что же, вы что, издеваетесь над нами, мистер Шерлок Холмс? Если вам что-то известно, скажите по-человечески. Нечего устраивать цирк. Уверяю вас, Лестрейд, для всего, что я делаю, имеются веские основания. Благодарю вас, друзья. Несите все это за мной на 2-й этаж. Да, слушаю, сэр. Так, друзья мои, да, сэр. Разложите солому на полу. Слушаю, сэр. Нет, лучше вот там, подальше от стены. Нет, сэр. Так, еще немножко подальше от стены. Так. Так, ну вот, пожалуй, все готово. Вы что, собираетесь поджечь дом, мистер Холмс? Вот именно. Прошу вас, Ватсон, подожгите солому. Хорошо, все хорошо. А теперь, Лестрейд, будем ждать свидетеля. А вы, друзья, кричите «пожар» по моему знаку. Начали. Пожар! Громче, громче. Пожар! Пожар! Благодарю вас еще раз, только... Пожалуйста, громче слово «пожар», «горим». Пожар! Еще раз! Еще раз! Еще раз все вместе, ну! Пожар! Пожар! Пожар! Пожар где? Что? Инспектор Лестрейд, позвольте представить вам главного свидетеля, мистера Джонаса Олдейкера. Сержант, ведро воды на солому, пожалуйста. Слушай, сэр. Что это значит? Вы что там все это время делали, мистер Олдейкер, а? Ничего плохого. Ничего плохого? Вы сделали все, чтобы невинного человека... вздернуть на виселицу. Что вы, сэр? Что вы? Я просто хотел пошутить. Ах, пошутить? Хорошо. Зато мы с вами шутить не будем. Вы арестованы по обвинению в заговоре и в попытке преднамеренного убийства мистера Джона Гектора Макферлейна. Сержант, констебли, отведите его в гостиную и держите там до моего прихода. Слушаю, сэр. Мистер Холмс, вы спасли жизнь невинного человека. Вы совершили чудо, хотя я и не понимаю, как вам это удалось. Очень просто, инспектор. По отпечатку пальца. Накануне его не было. Вчера я тщательно смотрел всю переднюю и знаю совершенно точно, что стена была чистая. Значит, отпечаток появился ночью. Для меня стало совершенно очевидно, что Олдейк жив и скрывается где-то в доме. Мне стало также ясно, что тайник, в котором он скрывается, находится на 2-м этаже. Промерив вчера шагами коридор 2-го этажа, я увидел, что он на 6 футов короче нижнего. Конечно, можно было бы просто войти в тайник и арестовать Олдейкера. Но мне хотелось немножко позабавиться. Я был уверен, что он не выдержит, услышав крик «пожар, горим!» и сам выйдет на свет Божий. Кроме того, мне хотелось немного помистифицировать вас, инспектор, за ваши насмешки. Вам это блестяще удалось, мистер Холмс. Ну, скажите мне... Как мог появиться этот отпечаток пальца? Я думаю, дело обстояло так. Когда Олдейкер с Макферлейном разбирали бумаги, первый мог подсунуть юноше конверт, а тот, запечатывая его, нажать на мягкий сургуч пальцем. А уж снять восковой слепок сургуча, уколоть палец иглой, выдавить на воск несколько капель крови и приложить к стене в прихожей, собственной ли рукой или рукой экономки, это особого труда не составило. Держу пари. Среди бумаг, которые захватил с собой в убежище наш затворник, вы найдете конверт с отпечатком большого пальца на сургуче. Изумительно! Послушайте, это потрясающе! Но для чего ему понадобилась вся эта инсценировка? На это также нетрудно ответить. Но скажите мне вначале, каким вы себе представляли мистера Олдейкера? Ясно, каким, мистер Холмс. Добропорядочный, процветающий подрядчик, который удалился от дел и наслаждается покоем и отдыхом. Совсем так, Лестрейд. Как так? Если бы вы изучили этого джентльмена поглубже, так, вы бы узнали, что всю жизнь он преследовал только одну цель – наживу. Нажива – вот смысл его жизни. И даже удалившись от дел, он не выдержал и все же пустился в одно сомнительное предприятие. Понимаете? Увы, на этот раз фортуна отвернулась от него. Но этот джентльмен не из тех людей, которые легко расстаются со своими деньгами. Желая избежать довольно значительных платежей, он и придумал эту инсценировку. Холмс, а кто же тот таинственный Корнелиус, на которого негодяй перевел свои деньги? Мне думается, что это и есть сам Олдейк. Ах, вот как! Разумеется, доктор, разумеется. Замысел его в общих чертах очевиден был таков. Исчезнуть на некоторое время, затем объявиться где-нибудь под другим именем, например, Корнелиуса, и получить свои деньги. Подлец, подлец! Но при чем здесь бедняга Макферлей? Это тоже не так сложно объяснить. У джентльмена, дожидающегося нас внизу, характер злобный, жестокий и мстительный. Вы знаете, что он когда-то делал предложение матери Макферлейна и получил отказ? Нет. Угу. Я же говорил вам, что нужно было ехать в Блэкхит. Олдейкер не простил оскорбления. Именно так он воспринял ее отказ. И, решив исчезнуть, он одновременно захотел свести счет. Его хитрый коварный ум придумал дьявольский план. Непревзойденная по жестокости месть несчастного старика убивает из корыстных побуждений единственный сын его бывшей возлюбленной. Придумано, безусловно, мастерски. Холмс, вы обезвредили страшного преступника. Это же не человек, это исчадие ада. Негодяй! Негодяй! Завещание, тайный ночной визит, забытая трость, пятна крови, пуговицы от костюма. Да, этот паук сплел сеть, которая должна была погубить Макферлейна. Я, во всяком случае, еще 2 часа назад не знал, как его спасти. Но Олдейкеру не хватило чувства меры, понимаете? Качества, необходимого истинному художнику. Ему захотелось улучшить уже совершенное произведение. Потуже затянуть веревку на шее несчастной жертвы. Вот почему на стене и появился отпечаток пальца. Мистер Холмс, мистер Холмс, я не мог говорить при подчиненных, но сейчас я скажу. И пусть доктор Уотсон тоже слышит. Вы не только спасли жизнь невинного человека, но и предотвратили ужасный скандал, который погубил бы мою карьеру. Что вы, инспектор? Вместо погибшей карьеры такой блестящий успех. Да, настоящий триумф. Вас ждет не позор, а слава, Лестрейд. Подправьте слегка отчет, и все увидят, как трудно провести инспектора Лестрейда. Холмс, вы не хотите, чтобы в отчете упоминалось ваше имя? Ни в коем случае. Моя награда – сама работа. Ну что можно прибавить к этому, дорогие друзья? Нет, 1000 раз прав, Шерлок Холмс. Когда рассказываешь о его подвигах, не нужны никакие эпитеты.